Клод, что же ты молчишь? Я и поздоровалась с тобой. Альбина улыбнулась и вдруг спохватилась. Ах да, ты, наверное, удивлен. Ведь ты был уверен, что никогда больше не увидишь меня. Так ты жива? Клод с трудом выдавил эти слова. Что ты, Клод? Я призрак. Он обернулся к Момо. Собачонка, впрочем, и не думала выть, как полагается животным в присутствии призраков. Напротив, она радостно виляла хвостом, явно признав свою хозяйку. Однако самым странным было то, что Момо, обычно сразу бросавшаяся к Альбине за лаской, сейчас оставалась на месте, словно понимая, что хозяйка не сможет поднять и погладить даже самую маленькую собачку. Другими словами, Клод попытался собраться с мыслями. Момо узнала Альбину и поняла, что это дух, дружески расположенный к ней, и не более. Нет, в это просто невозможно было поверить.